Часть третья. Глава первая. Она проснулась раньше солнца. Встала, вышла на балкон, глянула на горы. Они уже подсвечивались оранжевым, но были еще темны. Даже снежные верхушки не бросались в глаза. Они сливались с общим фоном. Картинка вырисовывалась мрачная. Навевала ассоциации с роковой горой, Мордором, тяжким полуфиналом фильма «Властелин колец». Надка зашла обратно в комнату, заварила себе чаю и, укутавшись пледом, вернулась на балкон. Посветлела, но не на душе. Приехала к парню, в которого влюбилась сначала заочно, а потом реально, а его задержали как подозреваемого в убийстве. Скоро начнут звонить подруги, которым она рассказала такие о цели своей поездки. Решила, уже можно, ведь все так замечательно. А что оказывается? Все даже хуже, чем она могла себе вообразить. А в ее родных краях уже полноценное утро, плюс 2 часа. И в Надку полетит шквал вопросов. От невинных до... Одноклассница Катюха, на свадьбах которой она дважды была свидетельницей, точно спросит, был ли секс. Он ее всегда интересовал в первую очередь, поэтому она после очередного развода в поиске третьего мужа. Катька считала, что только супружеский долг заставит мужика доставлять женщине удовольствие регулярно. А с любовниками каши не сваришь. Наташа выпила чаю. Полюбовалась восходом. Точнее, постаралась сделать это. Поняв, что в таком состоянии ее мало что впечатлит, вернулась в спальню, прилегла и смогла уснуть. Пусть всего на часок. Разбудил ее стук в дверь. «Кто?» — крикнула Надка. «Миша». «Секунду». Она спрыгнула с кровати и бросила быстрый взгляд в зеркало. Все нормально. На ней пристойного вида пижама со штанами, но сверху можно плед накинуть, чтобы не смущать подростка, проступающий через майку грудью. Конечно, Надка взяла с собой еще и красивую комбинацию. На тонких бретельках, с разрезами. Но, судя по всему, ей так и не удастся покрасоваться в ней перед Артуром. Она открыла дверь. Пацанчик улыбнулся Натке и сказал: «Идем завтракать». «Хорошо, только переоденусь». «Давай, я в коридоре подожду». Натка стала менять пижамные штаны на джинсы, натягивать лифчик, толстовку. Вспомнила, что повторно не умылась и ополоснула лицо. Чуть припудрила. Глаза красить не стала. «Тебе Артур не звонил?» Донеслось из-за двери. «Нет, а что?» «Мне ничего не говорят. Я спрашиваю, только отмахиваются. Как будто я муха. Его не было в сети с вечера. Телефон отбирают, когда сажают в СИЗО». «Значит, запрятали в обезьянник все-таки». Надка вышла из номера со словами: «Мы можем только гадать. Вдруг тебе мой отец что-то скажет. Ты все ж невеста». «Так уж и невеста», — почему-то смутилась она. «Артур так тебя представил. А что, ты бы не пошла за него замуж?» «Пока не знаю. Он завидный холостяк, между прочим». «Поэтому девушки разносят его клуб?» — усмехнулась Надка. «Ага». Мишка сарказма не уловил. Судя по всему, дядя для него был кумиром. Он даже прическу носил похожую. «И Ада за ним до сих пор бегает. Видел я ее вчера, терлась у отеля». «Это бывшая невеста Артура?» — пацан кивнул. «Стройная черноволосая?» «Она вообще-то русая. Была и блондинкой, и рыжей. Помню, даже розовой. Сейчас черненькая, да, красивая. И не такая дурная, как Дашка». Он на пару секунд зажал рот рукой. «Ой, про покойников плохо нельзя. Почему Артур с Адой расстались?» «Никто не знает. Она в Питере в больнице лежала, он поехал предложение делать. Вернулся уже свободным. Сказал, между нами все. Ада пыталась помириться, но Артура как отрезала. После этого он с Дашкой связался. Но уже давно один. Так что ты в нем не сомневайся, ни бабник Артур. У него на тебя серьезные намерения». «Это обнадеживает», — пробормотала Надка. За разговором они спустились в фойе. Там не было ни души. Даже за стойкой регистрации никто не стоял. «Отель вымер? Постояльцы еще спят. У нас питание включено только в сезон, так что завтракать будем вдвоем. Я могла обойтись». «Нет. Меня отец тут за главного оставил и велел о тебе позаботиться. Поэтому я приготовил нам с тобой завтрак. Яичница, бутерброды, фреш, кофе. Где бы ты хотела поесть?» «В беседке, если возможно». «Конечно. Иди, я все принесу». «Давай помогу». «Ты же гостья. Или будущая жена Артура». «И то правда», — встрепенулся Мишка. «Тогда давай похаваем в кухне, чтобы не таскаться». «Давай». Яичницу пацан сжёг, бутерброды нарубил, сок налил из пакета. Но кофе дорогой немецкий аппарат испортить не мог. И все же Надка поела. Парень старался, зачем обижать. Тем более сыр и колбаса вкуса не меняют от того, что грубо нарезаны. А желтки не обуглились. Именно их она любила в яйцах. Наташа хотела спросить, почему в отеле заправляют только мужчины, отец и сын подросток, как Миша сам заговорил на эту тему. «У нас вообще-то тут Татик главная». «Кто?» «Бабушка. Но она вне сезона уезжает в Ереван. Там еще ее Татик живет». «Бабушка твоей бабушки?» — переспросила Наташа. «Разве такое возможно? Отцу Артура, старшему из братьев, как минимум 50. А прародительнице?» 104 года ей. В стародавние времена рано рожали. Она в 15, дочь ее в 17. В 32 уже бабушка». «Ты знаком с ней?» «Да, возили, представляли». Мишка болтал и наворачивал горелую яичницу. Вот что значит растущий организм. Старая Татик всех своих внуков, правнуков и праправнуков знает. Чтобы не путаться, имена в книжечку записывает. И каждому из нас вручает по золотой монете. Старинный? Ага. Ее отец богатым был, но в революцию отняли все, и только мешок золота он смог спрятать. Он достался дочке. И она тратила золото аккуратно, чтобы не привлекать к себе внимания. Раз, два, не разбазарить все, а оставить и внукам. Но даже праправнукам осталось. Только по монетке. Старая Татик умирать не собирается, а нас у нее точно больше не станет. Семья большая, только у нее трое детей было. Он умял яичницу и перешел на бутерброды, запивая их соком. Это здорово, иметь большую семью. А мама твоя где? В Грузии. Переехала 3 года назад. Она из Тбилиси родом. Когда развелись они с отцом, вернулась на родину, а я не захотел туда. С ней сестра моя поехала, младшая. Не скучаешь по ним? Мы часто видимся, так что все нормально. Видя, что гостья плохо ест, обеспокоенно спросил. Невкусно. Просто сильно проголодаться не успела. Мне желтка и кусочка сыра хватит. Она стала пить кофе. Слушай, а ты почему не в школе? Мне ко второй смене. Если отец вскоре не вернется, за стойкой тетя Манана посидит, горничная. Сейчас постояльцев мало, она со своей работой быстро справится. Мишка наконец насытился. Шумно выдохнув, откинулся на спинку. Ты чем заниматься планируешь? Пройдусь. Не в отеле же сидеть. Так я с ума сойду. Правильно. Но ты далеко не уходи. Я в 11 освобожусь. Погуляю с тобой часок, покажу пару мест. Я еще на море не была. Так хочется. Не купаться, надеюсь. Вода холодная. Нет, просто полюбоваться, воздухом подышать. Далеко до него. Пешком прилично. Но я на скутере, отвезу. Ничего себе. Сочинские школьники на мопедах ездят. Посидим в кафе дяди Хачика. Там лимонады делают, отвал башки. А пока можешь в дендрарий сходить. Там очень красиво. Надеюсь сделать это с Артуром. Они несколько раз обсуждали прогулку, и он мечтал показать Натке любимые места. Знаешь отель «Тисовая аллея»? Конечно. Там тетя Вера хозяйка. Я с ней познакомилась в самолете, хочу повидаться. Тогда давай договоримся. К 11 я приеду к Тисовой аллее. Замётана. Она встала из-за стола. Спасибо за завтрак, Миша. Не за что. Он смущенно потупился. Давай номерами обменяемся, чтобы в случае чего созвониться. Так и сделали. После чего Надка поднялась к себе. Легла на кровать с телефоном. Как она и думала, ей уже написали и две подруги, и мама, и даже начальница. Не позвонили, чтобы не помешать идиллии. Она всем ответила нейтрально. Типа все хорошо, в 11 поедем на море, потом в ресторан дяди Хачика. С кем — это уже другой вопрос. Наташа подкрасилась все же. Надела мешковатое платье и джинсовую косуху. Сменила кроссовки на ботинки. Образ простенький, но подходящий ей. В нем можно и пофоткаться. А снимки отправить близким и выложить в соцсети. Покинув гостиницу, она направилась в указанном Мишкой направлении. До Тисовой аллеи дошла за 10 минут. А Веру и искать не пришлось. Она, облаченная в рабочий комбинезон и резиновые перчатки, красила серебрянкой кованые ворота отеля. «Доброе утро!» — поприветствовала ее Надка. «Привет, дорогая!» — женщина обрадовалась своей бывшей попутчице. Стянула с лица респиратор, улыбнулась. «Как спалось?» «Хорошо. А вы почему сами красите? Неужто работников нет?» «Есть! Но, как говорится, хочешь сделать хорошо — делай сам!» Она нанесла еще несколько мазков, затем сунула кисть в ведёрко с краской. «На сегодня с этим все. Пойдем чайку попьем. И повела Надку в отель. Он оказался больше и богаче того, что принадлежал дяде Геворгу. Все черно-серебристое, но не сверкающее, а матовое, приглушённое. Фойе — добротная мягкая мебель, бар, банкомат, автоматы с орехами и шоколадом. Есть и телевизоры, и стойка с книгами. «Классно у вас тут», — оценила увиденная Надка. «Мне тоже нравится. По своему вкусу делала. Поэтому не могу с аллеей расстаться. Не то что продать. Поручить управление доверенному лицу. Напортачит». Они направились во внутренний двор. По пути ее остановил работник отеля. Скорее всего, администратор. Он был в отглаженной рубашке и с бейджиком. Что-то шепнул хозяйке, она сделала круглые глаза и кивнула. После этого попросила, чтобы им принесли чаю. «Иди в беседку». Тётя Вера указала направление. «Я руки помою, присоединюсь». Наташка пошла в гости не просто так, естественно. Могла бы гулять по городу. Погода стояла прекрасная. В Сочи все цвело и зеленело. Одно наслаждение бродить. Но Надке хотелось поговорить об Артуре не с его родственниками, которые, разумеется, за него горой, а с человеком посторонним, но неплохо его знающим. В Тисовой аллее постояльцев было больше. Некоторые из них сейчас лежали на шезлонгах возле бассейна, пытались хоть немного подрумяниться. «Я догадываюсь, почему ты пришла», — сказала Вера, когда присоединилась к Надке. «Мне сказали, что Артур арестован». «Задержан». «Да, по подозрению в убийстве». «И что вы об этом думаете?» Женщина пожала плечами. «Я в смятении. Приехала к парню, с которым общалась несколько месяцев, и думала, что хорошо узнала его, иначе не отправилась бы в путешествие». «Но ты сомневалась в нем, я же видела». «Да, потому что безоглядно никому нельзя верить, даже тем, кого давно знаешь. Мой дед обещал свой дом дочкам, маме и ее сестре. Заставлял регулярно приезжать, ремонтировать его, за садом ухаживать. Говорил, это ваше родовое гнездо. А оказалось, он его заложил банку. По кредиту не платил. И после смерти ничего дочкам не досталось». «Хочешь узнать, что я думаю об Артуре?» «Да. Мог ли он убить?» «Намеренно нет. Он не злой, но горячий». «В каких отношениях они были с вашим сыном?» «Какое-то время, друзья, не разлей вода. Артур очень обаятельный, сильный энергетически. Лидер по природе. Даже когда он был толстым, над ним никто не издевался. Мой сын другой. Он статный, красивый, умный. Эдакий король бала из американской молодежной комедии. Но его не уважали. Я посоветовала ему сдружиться с Артуром. И они стали приятелями, потом очень сблизились». «Я не сразу поняла, что Артур плохо влияет на моего мальчика». «Каким образом?» «Нет, ничему ужасному он его не учил. Не подстрекал на нехорошие поступки. Он просто начал порабощать его волю. Мой сын стал вести себя, как Артур, думать не своей, а его головой. И ладно бы его кумир много учился, работал, чтобы добиться чего-то, так нет. Тусовался, гонял на тачке по горам, не всегда, между прочим, трезвый». Устраивал закрытые вечеринки для таких же мажоров, как он. Он уже был в отношениях с Адой? Да, они сразу после школы начали встречаться. И ее устраивал образ жизни избранника? Конечно. С ним весело и интересно, и можно ни в чем себе не отказывать. На кармане у младшего Мурадяна всегда есть деньги. Об Артурчике мечтали многие местные красотки, а отхватила его она. В те годы Ада была не такой эффектной, это он ее прокачал. А среди красоток, которые мечтали отхватить Артура, была Дарья Хромова. А как же? Она с Адой сдружилась, чтобы поближе к нему быть. Та этого не понимала. А если ее пытались вразумить, злилась. Твердила: «Вы не знаете Дашку, она хорошая». Кто ее пытался вразумить? Мой сын Славка, например. Ада ему очень нравилась. Могу даже сказать, он был влюблен в нее. Но это потому, как мне кажется, что она была девушкой его кумира. Если уж подражать ему, то во всем. Артур говорил мне, что их со Славой дружба оборвалась еще до того, как они разъехались по разным городам. Из-за чего? Я вмешалась. Надавила на сына. К счастью, мама для него была в большем авторитете, чем друг. Одна я Славку воспитывала. Вкалывала, как проклятая, последняя отдавала, чтобы ни в чем не нуждался. Пришлось напомнить об этом. Она достала из нагрудного кармана телефон. «Покажу тебе одно фото». Тётя Вера открыла его и продемонстрировала. Вот они, 18-летние, компанией. На снимке были 6 человек. 3 парня и столько же девушек. Артура Надка сразу узнала, хоть он на фото был кило на 20 полнее, чем сейчас. Щекастый, бровастый, длинноволосый, в смешной гавайской рубахе и широких шортах. Впрочем, такие же были и на остальных парнях. На девушках же купальники и цветочные гирлянды. «Это Артур устраивал тематическую вечеринку», — сказала женщина, — «в гавайском стиле». «Это ваш Слава?» Надка указала на русоволосого парня с чуть растерянным лицом. «Он». «А третий, забыла, как зовут, кличку только помню, француз». Надка приблизила фото, желая лучше рассмотреть лица. «Которая из девушек Ада?» Милированная. И вправду, не такая эффектная была, как сейчас. Да еще носатая. Чернявая Дашка. Каланча с афрокосичками Маша Сорокина. Они все в парах? Нет, только Артур с Адой. Остальные сами по себе. Но кто-то в кого-то тайно влюблен. Или все они. Я не знаю. Она убрала телефон обратно в карман. «Где, черт возьми, наш чай?» «Да я и не хочу, если честно». Кофе напилась за завтраком. «Тогда пошли. Я тебе свою гордость покажу, фонтан. Сама устанавливала. Вот этими ручками. Не маленькими, к слову. Все постояльцы возле него фотографируются. Тебя тоже сниму». И, взяв гостью под руку, повела ее вглубь территории.